Особенно скученный завал топлива и графита около квадратной вент-трубы, выступающей из крыши ВСРО и вплотную примыкающей к стене блока В. Далее завал из изуродованных трубопроводов, битых армконструкций, оборудования, топлива и графита поднимался наклонно от самой земли, захватив на земле поверхность по радиусу около 100 метров, от бывшей стены помещения главных циркуляционных насосов по ряду Т внутрь разрушенного помещения ГЦН, торцевая стена которого со стороны видневшегося справа здания ХЖТО, хранилища жидких и твердых отходов, чудом уцелела. Именно здесь, под этим завалом, похоронен Валерий Хадимчук. Именно здесь, поглощая смертельную дозу радиации, начальник смены реакторного цеха Перевозченко искал своего подчиненного, карабкаясь в темноте по нагромождениям строительных конструкций и оборудования и пронзительно выкрикивая пересохшим и стянутым радиацией горлом: «Валера, откликнись, я здесь, откликнись». Всего этого Прушинский и Полушкин не знали и знать не могли, но потрясенные, понимая, что произошло не просто разрушение, а нечто гораздо большее и страшное, впитывали до мельчайших деталей открывшуюся перед ними картину беды. Кругом на голубом от солнца асфальте и на крыше ХЖТО видны густо-черные куски графита и даже целые пакеты графитовых блоков. Графита очень много, черно от графита. Прушинский и Полушкин оторопело смотрели на всю эту невообразимую разруху. То, что они видели сейчас в яве, представлялось, проигрывалось раньше только в воображении. Но, конечно, много бледнее и проще, и большей частью чисто теоретически. Оба ловили себя на том, что не хочется смотреть на все это, будто это их совсем не касается, а касается каких-то других чужих людей. Но это касалось их, и обжигал стыд, что приходится видеть такое. Они как бы отталкивались от смрадной картины разрушения. Ох, не глядеть бы на все это, но надо, надо. Такое впечатление, что помещение главных циркуляционных насосов разрушено взрывом изнутри. Но сколько же было взрывов? В завале, что поднимался наклонно от земли вплоть до пола бывшего сепараторного помещения, видны толстые длинные трубы, похоже, коллекторы. Один почти на земле, другой значительно выше, оперт верхним концом о длинную трубу опускного трубопровода. Стало быть, взрывом трубопровод выбросило из шахты прочно-плотного бокса. Далее на полу, если бесформенное нагромождение можно назвать полом, на отметке плюс 32 сдвинутые с мертвых опор 130-тонные барабаны-сепараторы, весело поблескивающие на солнце, 8 штук сильно погнутых трубопроводов обвязки, навал всякого хлама, свисающие консолями куски бетонных панелей перекрытий и стен. Стены сепараторного помещения снесены, за исключением уцелевшего огрызка со стороны центрального зала. Между огрызком стены и завалом, зияющий чернотой, прямоугольный обвал в шахту прочно-плотного бокса или в помещении верхних коммуникаций реактора. Похоже, что часть оборудования и трубопроводов выдуло взрывом оттуда. То есть оттуда тоже был взрыв, поэтому там чисто, ничего не торчит. Прушинский невольно вспомнил новенький после монтажа основной контур. Святая святых технологий. А теперь, там, где центральный зал примыкает к деаэраторной этажерке, остаток торцевой стены пониже. Торцевая стена реакторного зала по ряду Т уцелела примерно до отметки плюс 51, до основания аварийного бака СУС. Именно в этом баке, по докладу Брюханова, произошел взрыв гремучей смеси, разрушивший центральный зал. Ну а как же тогда помещение главных циркнасосов, барабан-сепараторный, прочно-плотный бокс? Что разрушило их? Нет. Доклад Брюханова ошибочен, если не лжив. а на земле вокруг завала черной россыпи графитовой кладки реактора —